Хэштег Crimson. Wellesley Arms. Love of the Game. Джеймс. «Как твой экзамен?» — спрашиваю я у слишком счастливого Флореса, стягивающего через голову футболку с надписью «Твой папочка» и напевающего под нос песню группы «Нирвана» с кричащим названием «Rape Me». «Изнасилуй меня» — песня против изнасилования, написанная с точки зрения жертвы. Мы находимся в раздевалке перед одной из самых важных игр этого сезона. Стук барабанов, бульдоги против Кримсон. «Я сдал», — улыбается он. «Сдал?» — насмешливо переспрашивает Боуди. «Еще вчера ты думал, что Баветте — это штат, веснушчатая задница с ярко выраженным географическим кретинизмом». Баветте — это разновидность пасты. Ленточная лапша, более узкая, чем тальятелле, с поперечным сечением, как у сплющенных спагетти, похожая на тринетте и более широкая, чем лингвини. «Пошел ты, занудный дрочила!» Громко засмеявшись, я закусываю кулак, чтобы не казаться отвратительным мудаком. Но, оглянувшись по сторонам, понимаю, что я один переживаю за чувства Дарвина, ведь все остальные смеются, как лошади. Просто признал бы, что купил грёбаные ответы или отлизал киску миссис Грундпекер. Я слышал, что ДНК парней передается девчонкам через незащищенный половой акт, сквозь смех заумно болтает Уолт Фрэнсис. «Думаешь, вместе с соками старушки на его язык попали знания?» Сорвавшись на лающий смех, я хватаюсь за живот, откидываясь затылком на металлический шкафчик за спиной. «Да пошли вы нахрен, придурки!» «Дарвин!» — слезы просятся из моих глаз. «Мы все гордимся тобой!» Не успеваю я договорить, как Бо тихо шепчет. «Кончи мне на язык, милая Грундпекер! Это нужно мне для экзамена!» «Немножечко твоего мозга вместе с оргазмом будет как нельзя кстати». Меня взрывает с новой силой, и на этот раз я даже сваливаюсь со скамьи, валяясь на полу, как сумасшедший. «Что у вас тут?» — врывается в раздевалку Гэри, рассматривая меня, как перевернувшуюся на спину черепаху, не способную вернуться на лапы. «Тренируешься падать, Харт? Похвально, ведь игра с Кримсон не грёбаные салочки». Подорвавшись с пола и проглотив смех, я поправляю форму и беру в руки коньки, возвращаясь на скамью, словно только что не умирал от истерики. «Всего лишь смешная шутка, тренер». Мой голос сух и серьезен, как если бы у меня спросили самую чертовски важную вещь в этой жизни. Армстронг затыкающе рассматривает каждого из нас, пока смех полностью не стихает. «Повеселились? А теперь давайте возьмем себя в руки и настроимся на игру». В этом году у Гарварда появились новые нападающие, которые выпустились из Гилмор. Гилмор Академи — академия в штате Огайо, где хоккейная программа входит в лигу AAA школьного хоккея. Основная цель игроков и академии — быть выбранным на драфте молодежной лиги и поступить в университет на спортивную стипендию. Эти парни играли на высоком уровне, а это значит, что победить будет гораздо сложнее, чем в прошлый раз. «Мы бы обошли придурков, если бы не...» — фыркает Дарвин, но затем смотрит на мой испепеляющий взгляд и затыкается, теряя прошлую уверенность. «Прости, Джеймс». «Флорес!» — громко выдыхает ртом Примизабей. «Когда-то твой зад по-настоящему пострадает, если ты не научишься держать этот грёбаный язык, присоединенным к мозгу и за зубами!» «Я тоже ему сказал это, тренер», — болтает Большой Бо. «Он ведет себя, как аквариумная рыбка Гуппи». «Пошел ты, страшилище!» — огрызается Табаско. «Заткнись, Рейден!» — поддерживает Дарвина Гэри, тыкая в сторону Боуди указательным пальцем. Бо выкидывает белый флаг, поднимая ладони в капитуляции и натягивает засранческую безобидную улыбочку. «Ей-богу, не команда, а сборище клоунов!» Откашлившись в кулак, тренер поправляет свою драную и блеклую от бесконечных стирок бейсболку и, сцепив руки в замок за спиной, расправляет плечи. «Мы с Рори проанализировали разминочную игру Кримсон, а также пересмотрели матчи новичков. Нам удалось найти несколько слабых мест и выявить основных игроков, приносящих команде очки. Тай Красовский, играющий под пятым номером, центральный нападающий. Он ведет шайбу, как Иисус, и никогда не промахивается. Его нужно держать под особым контролем. Харт, — обращается он ко мне, — возьмешь этого парня на себя». «Да, тренер», — — киваю я. «Флорес, если Джеймс будет на чужой стороне поля, ты нянчишься с этим, Красовски». «Я могу вырубить его на первых секундах, тренер», — подает хвастливый голос Дарвин. «Лучше выруби этого придурка», — Армстронг приставляет палец к виску. «В твоей голове». Большой босс снова начинает громко смеяться, за что получает отцовский подзатыльник. «Ты, Рейден, будешь страховать Адерли с Глэмом Ланкастером. Он играет под 18-м номером и является не менее проворной акулой, чем Красовски. Они вместе выпустились из Гилмор. Эти парни умеют играть в связке и представляют настоящую опасность». «Да, тренер. То же самое касается второй пятерки. Держим Кримсон по позициям». Коди, Уолт и Вуди перекидываются кивками, а Чет и Дерек ударяются кулаками. «Все остальные, закрывайте линию так, словно от этого зависит существование грёбаной вселенной. Самые большие слабости этой команды как на ладони. У них сложности с преодолением синей линии соперников и забросами на дистанции. А значит, вы должны сделать все, чтобы они не смогли продавить нашу защиту. В противном случае наши ворота совершенно точно будут атакованы». «Рикс», — обращается Армстронг к нашему основному вратарю. «Если Красовски все-таки удастся пробить, и он окажется у тебя под носом, будь готов к тому, что этот засранец занесет шайбу парашютом». Парашют — перекидывание шайбы через тело соперника. Шайба, залетевшая в сетку, над спиной вратаря. Тактики Ланкастера все еще остаются загадкой. Он никогда не повторяет один и тот же удар дважды за матч. «Да, сэр». «Кто мы?» — севшим голосом хрипит Гэри. «Бульдоги!» — скандируем мы. «Кто? Не расслышал, мать вашу!» Швыряя бейсболку на пол, он переходит на скрипящий рык. «Мы — бульдоги, и мы не сдадимся без боя!» Мы орем так, что закладывает уши. «Никакой пощады!» — крепит Гэри. «Хватай, грызи, нападай! Вперед, бульдоги!» Сотрясающий стены несконечный лай и ритмичные удары клюшками по металлическим шкафчикам наполняют раздевалку привкусом почти состоявшейся победы. «Отлично, парни! Минута, и выбегаем на раскатку!» Shine Down. Kill Your Conscience. Maybelline. Трибуны забиты под завязку. Фанаты нашей университетской команды напевают речевки бульдогов под громкий бой барабанов. На льду катаются фигуристки, исполняя красивые комбинации в блестящих костюмах. Все так, как и должно быть на хоккейном матче, но есть кое-что еще. Это я, с плакатом над головой, на котором написано «Я люблю тебя, Джеймс Харт», и Даймонд, сдавливающая в объятиях далеко не пушинку красавчика Дэна, бесконечно сжимающего в пасти пищащего хоккеиста Кримсон. У меня получилось уговорить ее. Куин не только надела джерси Матео, но и самостоятельно написала его номер на своей щеке. Конечно же, это была невероятная борьба, которая не предвещала моей победы. Но стоило мне сказать, что я куплю любую книгу на выбор в ее библиотеку, как она довольно сощурилась и согласилась на все условия. Надеюсь, она не обанкротит мою семью, потребуя, чтобы я выкупила Лестерский кодекс Леонардо да Винчи у самого Билла Гейтса. Примечание. Одна из самых дорогих книг в мире — Лестерский кодекс Леонардо да Винчи. Принадлежит Биллу Гейтсу, который купил кодекс за 24 миллиона долларов. Дело в том, что это единственный манускрипт одного из величайших ученых в истории человечества, который дошел до наших дней. Да Винчи написал рукописи в Милане в 1506-1510 годах. Конец примечания. Освещение на арене гаснет, а лед превращается в большой 5D-экран. Публика затихает в ожидании начала, и даже красавчик Дэн перестает жевать игрушку, замирая на руках у Куин. Громкий шум урагана разносится из динамиков по трибунам, а на льду появляется проекция Гарвардского университета. Он выглядит крошечным по сравнению с гигантским бульдогом, наступающим на него лапой. Копия красавчика Дэна плюхается задницей на развалины и, повернувшись мордой, сжимает точно такого же игрушечного хоккеиста, как и у настоящего бульдога в руках Даймонд. Пронзающий грохот заставляет поморщиться, когда пес выплевывает игрушку и разражается сотрясающим арену лаем. Диктор. Добро пожаловать, болельщики и любители хоккея. Мы рады видеть вас на открывающем сезон матче объединения ЕСАС первого дивизиона. В сегодняшнем противостоянии нас ждет невероятная битва двух давно соперничающих титанов – Йельских бульдогов и гарвардских Кримсон. Йельский кит переполнен и кипит от напряжения. Болельщики обеих команд заняли свои места в ожидании настоящего шоу, и я уверен, это не зря. Пришло время поприветствовать хозяев льда. Йельские бульдоги! Свет загорается, и наши парни выбегают на раскатку, стуча клюшками и изображая лающих псов. Рыжий задира Дарвин запрокидывает голову и, соединив краги у рта, громко взвывает, подобно воющему на луну волку, а затем замолкает и подкидывает разминочную шайбу на трибуны болельщиков. Мой взгляд фокусируется на Джеймсе, который замечает меня и мой баннер. Улыбнувшись, он стягивает перчатку и показывает сердце из большого и указательного пальцев. «Диктор». Сегодня в гостях невероятные победители прошлого сезона, принесшие своему университету тот самый священный Грааль — Кубок Клири. Встречайте, команда Кримсон из Гарварда! Парни в малиновой форме в рассыпную занимают свою часть льда, пока трибуны противоположной стороны взрываются криком и шумными аплодисментами. Поднятые вверх яркие малиновые баннеры и флажки режут взгляд, а хоккейные зайки, задирающие футболки и оголяющие животы с надписями «Я хочу детей» от Красовски, «Глэм будет моим первым», вызывают закатывание глаз. Диктор. Болельщики, не скупитесь на поддержку и поприветствуйте своих любимчиков как следует, ведь в этом сезоне им явно придется сложнее, потому что в игру вернулся несравненный бомбардир Джеймс Харт, играющий в команде бульдогов под 13-м номером. В разминочной игре против Фордхэма этот парень в связке с чемпионом штрафной таблицы прошлого сезона, капитаном Матео Адерли, занес в ворота противника 8 шайб. Конечно же, Йелю тоже придется несладко, ведь новички — настоящие профессионалы своего дела. Глэм Ланкастер и Тай Красовский из Кримсон — новички в студенческой лиге, но настоящие акулы в ледяных водах хоккея. Хочется поскорее увидеть это противостояние. Дайте больше оваций для будущих звезд. Шум наполняет арену с такой силой, что мне приходится прижать руки к ушам. Болельщики обеих команд буквально перекрикивают друг друга. Ощущение, что если бы их столкнули лицом к лицу, началась бы настоящая драка, смешивающая синий и малиновый цвет в яркий коктейль. Диктор. На трансляции матча уже более 30 тысяч человек. Арена все еще продолжает наполняться, несмотря на отсутствие мест. Это неудивительно, ведь такой игры, возможно, не удастся увидеть больше в этом сезоне. Но что-то мне подсказывает, что обе команды с легкостью пройдут в плей-офф, еще столкнутся в борьбе за Кубок Клири. А мы сможем собраться для того, чтобы определить настоящего победителя. Эй! Недовольно фыркает Дия, когда красавчик Дэн решает поделиться с ней игрушечным хоккеистом, тыкая им ей в лицо. «Я не собака, ладно?» Хихикнув, я возвращаю взгляд на лед и замечаю то, что с нетерпением ожидала увидеть на этой игре. Матео смотрит на Даймонд. Нет, он не просто смотрит, он загипнотизирован, из-за чего едет прямо в борт. Еще немного, и он врежется в плексиглас, но Джеймс перехватывает его, избавляя от излишних насмешек. «Он смотрел на тебя так, словно собирается поменять твою фамилию на свою», — широко улыбаюсь я. «Чушь! Он смотрел на меня, потому что я держу на руках невероятно тяжелый талисман команды, а мое лицо блестит от его слюны». Закатив глаза, я поджимаю плакат локтем и вытягиваю телефон из кармана. Наведя фокус на пытающуюся спрятаться за бульдогом Даймонд, бесшумно хихикаю. «Вы только посмотрите на это! Невероятная красотка в форме Матео Адерли, капитана бульдогов и, по совместительству крайнего нападающего, агрессивно заносящего шайбы в ворота противников и являющегося беспрецедентным лидером штрафной таблицы прошлого сезона». «Ганстьянс, это не смешно», — причмокивает она, снова отмахиваясь от Дэна, который пытается заткнуть ее игрушкой хоккеистом. «Что-то мне подсказывает, что эта красотка его возлюбленная. О боже, Даймонд, расскажите нам, что у вас с этим плохим парнем. Всем невероятно интересно, как у вас получилось захватить в плен его сердце». Дия ставит красавчика Дэна на ноги, накручивая на пальцы синий поводок, и пытается закрыть ладонью камеру в моих руках, но я уворачиваюсь. «Я так и думала, что вы встречаетесь. В каждом спортивном романе именно так рассказывают об отношениях между героями», подшучиваю ее же комментариями. «Ты не думала стать журналистом или диктором? У тебя отлично получается». «Мы со зрителями очень ждем ответы на вопросы. Все еще с интонацией продолжаю играть роль я. У вас не получится отделаться от нас». «Господи, Ганстьянс, прекрати снимать это!» «Диктор, давайте обратим внимание и на трибуны. Вы только посмотрите на этих красивых болельщиц бульдогов. Девушка в джерси Джеймса Харта с плакатом признанием в любви и его номером на щеке, которая совсем недавно была объявлена медиа-менеджером команды, а с ней второкурсница Даймонд Куин, активистка драм-кружка Йельского университета. Ни для кого не секрет, что Матео Адерли еще ни разу не заявлял в интервью о своей второй половинке, но, кажется, вы, девчонки, потеряли этого парня. Будем следить за новостями пар в социальных сетях под нашим хэштегом «Хоккейные парочки». Когда нас показывают на медиакубе, я не могу сдержать смех. Закрывшись плакатом с признанием в любви к Джеймсу, я хихикаю и наблюдаю за покрасневшей до ума помрачения Куин, которая моментально подхватывает красавчика Дэна на руки и пытается спрятать свой румянец за его телом. «Я убью тебя, Ганстьянс!» — сквозь зубы цедит она. «Ты сама продалась за новинку в своей библиотеке», — напоминаю ей я. «Готовься разориться!» Веско, Хая, Джеймс. Закончив раскатку и вернувшись в раздевалку, мы приводим себя в состояние боеготовности, внимательно выслушивая инструкции от Рори на первый тайм. Святой Папочка, в отличие от премии Забей, имеет абсолютно другое видение, и это кажется очень странным. Если Армстронг дал четкое указание на то, что мы должны держать Кримсон за синей линией, то Грегори считает иначе. Его мнение — чем быстрее мы почувствуем противника, тем лучше отыграем. Он хочет, чтобы мы позволили Гарварду пройти нашу линию защиты. Если честно, это кажется безумно провальной идеей, но каждый из нас знает, что Рори — невероятный стратег, и ослушаться его равно проигрышу. «О чем думаешь, Джеймс?» — спрашивает Тео, пока я завязываю бандану Сэма на удачу. «Как считаешь, мы не допустим ошибки?» Прими забей был убедительным. Усмехнувшись, Тео облизывает губы и целует свою счастливую коллекционную карточку с крайним нападающим Блейком Уиллером, а затем убирает ее в шкафчик. Уиллер родился в Плимуте в штате Миннесота и попал в матч всех звезд 2018-го. «Я не буду действовать по свихнувшимся методичкам Рори и не планирую подвергать штурму наши ворота. Эти ублюдки не пройдут дальше красной линии, потому что я настроен приклеить шайбу к своей клюшке до конца гребаного матча и держаться на ногах, словно я чертов бронированный бульдозер. Тебе не кажется, что это проверка? Как будто Рори и Гэри сговорились против нас. Ты не находишь? Думаешь, они хотят, чтобы мы приняли решение без их помощи?» — хмурится он. «Это чертовски странно, но звучит логично». «Да», — киваю я. «Парни, вы тоже считаете это подозрительным?» — обращается к нам подслушивающий разговор Боуди. Тео только успевает кивнуть и открыть рот, как в раздевалку заходит необычайно улыбчивый Армстронг. К слову, Гэри так чертовски редко улыбается, что проще застать зубную фею, ворующую из-под подушки молочные зубы, нежели увидеть его широкую и довольную улыбку прямо как сейчас. «Вы помните то, о чем я вам говорил?» «Да, тренер», — без единой эмоции и сомнения отвечает Дэй-Джо. «Не давать прохода говнюкам, играть как безжалостные голодные акулы». «Верно, Адерли», — щелкает пальцами он и выходит из раздевалки. «Моя голова идет кругом. Впервые я не понимаю, что здесь вообще происходит. Гэри и Рори никогда не имели разное мнение о ходе игры. Возможно, они обговаривали это в формате ожесточенных споров и дебатов между собой, но за прошлый сезон эти двое никогда не ставили команду перед выбором. Это ловушка дьявола». Засмотревшись в стену, я пытаюсь понять, как реагировать на происходящее и какую сторону занять. Если действовать по наставлениям Рори, скорее всего, мы подарим Гарварду первый гол и мотивирующее преимущество. А если придерживаться тактики Гэри, есть угроза измотаться раньше времени или, что еще хуже, из-за сильно агрессивной игры попасть в мусорную корзину. Штрафная скамья. «Думай, Джеймс, думай, черт возьми!» Закрыв глаза, я пытаюсь сосредоточиться на своих мыслях, но, кажется, все они сбились блендером в дрянной коктейль. «А что если...» — безыдейно начинаю я. «Мы сыграем в агрессивной атаке», — продолжает Адерли, подкидывая в мой коктейль дополнительные ингредиенты. «Дарвин», — поворачиваюсь я к Табаско, — «вы с Бо должны бросить защиту и снять с нас ублюдков как можно беспощаднее». «А ты, Джеймс, пройти быстрее к воротам», — добавляет Тео. «Мы с Бисквей разыграем шайбу на тебя». «К черту все! Сделаем этих сосунков!» — рычу я, кидая свой шлем о резиновый настил с нашим талисманом команды. Собравшись в центр, мы обмениваемся взглядами и, вытянув сжатые кулаки, переходим с монотонного горлового звука на громкий лай, синхронно поднимая кулаки над головой и ударяя ими воздух. «Вперед, бульдоги!» NF. Turn the music up. Когда мы выбегаем на лед, я ощущаю неподдельное волнение. Рев трибун обрушивается на меня, как лавина. Ельский кит выглядит еще более устрашающим и переполненным, чем когда-либо. Толпы болельщиков нашей команды в сине-белых футболках электризуют воздух громкими речевками и стуком барабанов, но Кримсон не отстает. Их наглый протест нашему превосходству также доносится до льда, разбиваясь о его блестящую поверхность. Мое сердце улавливает ритм барабанщика, колотящего палочками с удивительной скоростью и силой. Я чувствую, как адреналин разливается по венам, а кровь приливает к вискам. Для нас это не просто игра, это настоящая драка не на жизнь, а на смерть, и если сегодня мы должны умереть ради победы, мы нахрен сделаем это. Заняв позицию на точке вбрасывания в середине льда, я перевожу взгляд на Красовский, который двигает во рту капу с вампирскими клыками, пытаясь продемонстрировать мне игриво-ехидную улыбочку. Этот парень хвостун, но он явно не промах, и сейчас я чертовски жалею, что не нашел времени пересмотреть его предыдущие игры. Сосредоточившись на шайбе в руках у судьи, проводящего вбрасывание, я наклоняюсь вперед и слегка сгибаю колени. «При агрессивной игре я должен выбить шайбу, чего бы мне это ни стоило». Звучит свисток, и судья совершает бросок. Красовский делает загреб крюком, но я оказываюсь проворнее. Сделав блестящий перехват, я пасую шайбу на Тео и, сорвавшись с места, спиной прорываюсь вперед. Защита Кримсон играет в меня, пытаясь перекрыть путь, но я уворачиваюсь и плечом отталкиваю одного из них, двигаясь в их защитную зону и контролируя шайбу. Как и было задумано, Бо и Дарвин делают все, чтобы не дать Красовски и Ланкастеру помешать Матео и Хоакину, которые, совершая перепасы друг на друга, сокращают дистанцию с воротами противника. Вратарь Гарварда внимателен, его маятниковые движения и сосредоточенность идеально отработаны. Из-за того, что парни делают долгий проход, между мной и Дэй-Джо появляется помеха, и ему приходится проходить глубже, приклеив шайбу к крюку, как он и планировал. Оказавшись рядом, Тео подбрасывает ее парашютом, но совершает ошибку, неправильно рассчитав траекторию. Это могло бы стоить нам очень дорого, если бы я не успел среагировать и не подбил ее головой в сетку Кримсон. Арена взрывается от восхищенных и наполненных гордостью криков наших болельщиков. Адреналин в моей крови просто зашкаливает. «Черт возьми, детка! Да!» Кричу я, сталкиваясь с Тео в таких нужных и родных объятиях, которых не чувствовал целую вечность. «Я скучал, Харт», — хлопает по спине Адерли, и уже сейчас я знаю, мы победим. Диктор. Гол! Ельский нападающий под 13-м номером Джеймс Харт ударом головы отправляет шайбу в ворота Гарварда. Бульдоги делают поистине дерзкую заявку на победу. Команда — это не какое-то сборище играющих под одним названием придурков. Это семья. Одно целое, одна любовь. Безграничная любовь к тому, что они делают исключительно вместе. Второй период подошел к концу. Мы по-прежнему ведем со счетом 1-0. За гребанные 40 минут игры Кримсон не дал нам ни единого шанса подобраться к их воротам снова и отвечал агрессивными контратаками. Дважды вторая пятерка подпустила их вплотную к Риксу, но он не сплоховал и отбил опасные удары задетого не на шутку Ланкастера. Этот парень, играющий под 18-м номером, неуловимо выскальзывает из давки невредимым, имея при этом впечатляющие крупные габариты. Сев на скамью в раздевалке, я стягиваю шлем, бандану Сэма и, облившись водой из бутылки, вытираю волосы и лицо полотенцем. Я не ожидал, что будет легко, но мои ноги устали, мышцы забились, а одежда насквозь пропиталась потом. Мы менялись пятерками, как только это было возможно, однако большую часть времени нам приходилось подстраиваться под Ланкастера и Красовски, которые возвращались на лед, когда мы с Тео и Боуди занимали скамью. Это было чертовски сложно. Гэри насиловал свисток, стоило моим ногам лишь немного расслабиться. «Вы отлично играли, парни!» — заходит в раздевалку все еще улыбчивый Армстронг. Он светится, как гребаный светлячок, и, судя по лицам остальной команды, мы все под впечатлением. «Я вижу ваши подозревающие взгляды, говнюки. Вы правы, мы с Рори устроили вам проверку, и вы все прошли ее на отлично!» «Я знал». Улыбка этого седого засранца, имеющего за плечами невероятный опыт и огромный послужной список, вызвана далеко не безобидной шалостью. «Немного безрассудно, тренер, не так ли?» Задаю вопрос таким тоном, словно я взрослый, а он подросток, который нуждается в опыте. «Это было очень безрассудно. Ты правильно подметил, Джеймс. До этой игры, до гребаных двух первых таймов против Гарварда, вы не выглядели как настоящая команда». Выставляя указательный палец, он медленно скользит взглядом по каждому из нас. «Вы выиграли Фордхэм, но вашей сплоченности было недостаточно, чтобы бросить вызов Кримсон и заявить права на кубок Клири этого сезона. А сейчас...» — его кривая улыбка становится шире. «Я горжусь вами, мальчики, и верю, что каждый из вас найдет новый дом». «Вы говорите точно так же, как мой отец, когда я окончил старшую школу», — стонет Дарвин, и я вижу, как он смахивает невидимую слезу. Это действие вызывает громкий смех при Мизабей и всех остальных членов команды. «Насчет тебя не уверен, Флорес. Возможно, тебе придется вернуться к папочке, вызывая его разочарование», — пытается быть серьезным Гэри. «Это шутка». Даже такой взрывной веснушчатый парень без мозгов станет лакомым кусочком для одной из команд НХЛ. Ведь ты играешь как профессионал своего дела. «Я знаю, сэр», — прикладывая руку к груди с гордостью и гримаснической улыбкой на лице, отвечает Табаско. «Какая же ты кучка лосиного дерьма!» — раздражается смехом Боуди, швыряя в Дарвина своим шейкером, а тот, получая по щеке, срывается с места, чтобы навалять ему, но Гэри быстро перехватывает ситуацию в свои руки, цепляя веснушку за ворот джерси и, как ни в чем не бывало, возвращая на место. «Значит так, парни. Я вижу, что вы все устали. Вижу, что сражаетесь, как если бы это был далеко не хоккей, а гораздо больше. Но у нас остался еще один период, и мы должны вырвать зубами эту победу. Я уверен, команда Кримсон предпримет еще много попыток штурмовать наши ворота, но как бы там ни было, вы лучше их и способны на большее». Кивнув, я делаю несколько глотков аминокислот, варварски перемешанных с изотоником. Эта ядерная смесь должна нормализовать уровень сахара в моей крови, восполнить водно-солевой баланс и, если повезет, предотвратить мышечные спазмы или судороги, которые могут появиться в любой важный момент и стать настоящей проблемой. Тактика игры проста. Вы должны придерживаться того, что я сказал. Не подпускать их к воротам и закрывать Рикса или Кэмерона в случае замены. держитесь друг друга, и если потребуется, вышибайте из игры самых сильных, не жертвуя ключевыми игроками. Дарвин, я развязываю твои шаловливые руки. Веди себя как обычно, по-хамски». «Он сказал это?» — широко открыв, с неподдельным удивлением спрашивает Табаско. «Тренер, вы сошли с ума!» — стонет и ударяет себя по лбу Боуди. «Эта рыжая макака запутается в лиане и закидает нашу же команду своими экскрементами». На этот раз Дарвина никто не успевает перехватить, и они с Рейденом сталкиваются, как две маленькие, без остановки лающие друг на друга баллонки. Можно говорить о хоккее вечность и любить его всей душой до потери пульса. Но как же чертовски много значит команда. Я убежден, что никогда не смогу жить без этих придурков. X-Ambassadors. Torches. Maybelline. Задержав дыхание, я прикусываю и без того уже ноющую губу, продолжая снимать контент с разных мест на трибунах и со скамьи. Джеймса придавливали к плексигласу десятки раз за последний период, и это снова и снова заставляет меня вздрагивать и ощущать, как сердце падает, словно оборвавшийся с тросов лифт в небоскребе. Кримсон играл опасно и в первые два периода, но сейчас лед похож на поле ожесточенной битвы. Парни сталкиваются друг с другом, грубо прижимая соперников к борту или безжалостно сбивая с ног, поочередно занимая место в мусорной корзине. Каждая команда рвется к воротам противника, как будто это то, что может стоить им жизней. Красовский, играющий под пятым номером Кримсон, обманным маневром проходит защиту и движется к воротам, виляя из стороны в сторону. Мгновение, и он находит щель над головой нашего врага, сравнивая счет. Диктор беспрерывно болтает о том, что бульдоги шатко стоят на ногах, ведь времени катастрофически мало, а болельщики Гарварда перебивают его очередной взрывной песней, запуская волну руками и наполняя Йельского кита настоящим штормом. Кажется, я все еще забываю дышать. Набрав полные легкие воздуха, я поворачиваюсь к Даймонд, которая нервничает не меньше моего. Ее взгляд приклеен к спине Адерли, вернувшегося со штрафной скамьи и занявшего свою позицию на очередном вбрасывании. Звучит свисток, и судья ударяет шайбу об лед. Джеймс вновь выигрывает преимущество и пасует шайбу на Хоакина. Парни разыгрывают ее, агрессивно проталкиваясь вперед. Одна ошибка, и они могут снова потерпеть неудачу, ведь наши ворота без защиты. Табаско давит одного из нападающих Кримсон, а Большой Бо уходит вперед, очищая лед для уже прошедшего защиту Тео. До конца матча остаются считанные секунды, но, наблюдая за невероятно завораживающей атакой бульдогов, я не сомневаюсь в их победе. Джеймс выравнивается с любимчиком Даймонд и принимает от него шайбу, делая мощный удар по воротам. Но вратарь Кримсон отбивает его, уходя корпусом вправо и теряя шайбу, которую тут же подбирает Тео, занося поистине красивый гол. Диктор. Гол! Просто потрясающая атака от йельских бульдогов. Матео Адерли, играющий под шестым номером, показывает Гарварду невероятное добивание ударом в одно касание. Счет 2-1 в пользу бульдогов. Звучит финальная сирена. Парни бросают клюшки, шлемы и краги, сталкиваясь в объятиях и подкидывая в воздух Тео, пока фанаты скандируют «Ель! Ель! Ель!». Атрибутика, в том числе плюшевые бульдоги, фанатские бейсболки и футболки, покрывают лед в благодарность за победу. Мы с Даймонд под шум трибун поднимаем красавчика Дэна, целуя в обе щеки, прежде чем обняться и заверещать от восторга. Бросив плакат на трибуну, я бегу вниз, лавируя между людьми и осторожно расталкивая их в сторону. Оказавшись на скользком до чертиков поле битвы, я стараюсь перебирать ногами интенсивнее и уже через несколько секунд на скорости влетаю в крепкие объятия самого милого парня. Он мокрый, его волосы в полнейшем беспорядке, а щеки покрыты багровым румянцем. Его широкая улыбка и горящий взгляд говорят о том, что лед — его настоящий дом, а игра в хоккей — смысл жизни. «Ты был бесподобен, Джеймс Харт», — шепчу я, сталкиваясь с ним лбом и не отрывая взгляда от его глаз цвета горячего шоколада. «Я бы не справился без своей главной фанатки», — нежно отвечает он и, широко улыбнувшись, целует меня так, словно я и есть победа. Диктор. «Дорогие любители хоккея, мы стали свидетелями невероятной битвы. Йельские бульдоги одерживают победу со счетом 2-1. Это была поистине напряженная и красочная игра. Давайте поблагодарим нашу команду, а также поддержим Кримсон. И, конечно же, спасибо вам, болельщики, за феноменальную атмосферу. На следующей неделе, 13 числа, увидимся с вами здесь же, но на встрече бульдогов с медведями из Брауна. Не пропустите. С вами был Корни Роб. До новых встреч!» Когда диктор нашего университета перестает болтать, я отстраняюсь от губ Джеймса, поправляя его волосы. «Ты знаешь, что заставил меня переживать? Эти парни пытались сбить тебя?» Подняв взгляд, я делаю вид, что считаю. «Минимум сотню раз?» Поставив на ноги, Джеймс смотрит на меня сверху вниз, ухмыляясь так чертовски нагло, как в нашу первую встречу. «Я же говорил тебе, что меня не так просто сбить с ног. Такое под силу только одной маленькой девчонке». «Дикарь!» — хихикаю я и шлепаю его по руке. «Эй, недалекий брат!» Лицо Джеймса резко меняется. Он вводит взгляд вдаль, и его рот приоткрывается в удивлении. «Какого черта?» — восклицает он и, сжав мои пальцы, тянет за собой по льду, как снегоход ведет за собой груз. Проследив за его взглядом, я узнаю рыжую девчонку, его сестру, которую, кажется, зовут Эмбер. «Мам, но ты же...» — начинает Джеймс, когда из-за спины сестры появляется темноволосая женщина с ямочками на щеках. Она выглядит молодо и потрясающе. Ее тело подтянуто, блестящие темные волосы заплетены в широкую косу, спадающую на плечо. Белые джинсы и вязаный темно-синий свитер, отлично подчеркивающие ее ярко-синие глаза, смотрятся на ней идеально. «Ты отлично сыграл, милый. Отец бы гордился тобой», — не сдерживая слез, мягко щебечет она. Ее порозовевшие щеки и нос покрываются еле заметными морщинками, пока она раскрывает руки для объятий. Джеймс отпускает мои пальцы и обнимает маму в ответ, очень трепетно сжимая, а она целует его в щеки и лоб, поглаживая спину. Это выглядит так мило, что мне сводит скулы от улыбки. «Что это, парень? Ты стал еще выше и мускулистее?» Она хихикает сквозь слезы счастья. «Это коньки и форма, мам», — отвечает Джеймс, раздражаясь ответным нежным смехом. «Я все тот же твой сын». Харт отпускает ее, и вот теперь она смотрит прямо на меня, а я нервно перебираю пальцы за спиной, растягивая губы в волнительной взаимной улыбке. «Какая она чудесная, Джеймс! Неужели ты собирался скрывать ее от меня до рождественских праздников?» Харт усмехается, переводя взгляд на меня и, протянув руку, притягивает в свои объятия. «Познакомься, мам. Это Мэйбелин, моя девушка. Очень рада познакомиться с вами, миссис Харт. Я все еще продолжаю улыбаться, ощущая, как на моих щеках вспыхивает румянец. Можно просто Ребекка, милая. Я надеюсь, мой мальчик ведет себя с тобой как джентльмен. Вы воспитали замечательного сына». «Не перехваливай его!» — шикает рядом стоящая рыжеволосая девушка. «Я Эмбер, сестра этого засранца». Она протягивает руку, и я сжимаю ее. «Эмбер, детка, где твои манеры?» — закатывает глаза мама Джеймса, вызывая ее громкий заливистый смех. «Лучше держись подальше от этой девчонки. От нее одни неприятности. Маме пришлось отказаться от круиза из-за того, что она объелась устриц, прекрасно зная о своей аллергии», — шепчет мне на ухо Джеймс. «Я все слышала». «Это правда. Эмбер была похожа на вздутого краба», — добавляет Ребекка. «У меня есть снимки. Хочешь посмотреть?» «Мам!» —